Несложно прикинуть, как для нее прошли эти годы в разлуке. Она втравила своих родичей в скандал, наврав, что беременна. Но потом выяснилось, что нет, и Грохотовым пришлось уехать. И мамочка с папочкой все это время наверняка шпыняли упитанное чадо. И до всего на свете докапывались. Ну, там, фантазерка, да кто на тебя польстится, на корову жирную. И в конце концов девочка сцепила зубы, похудела и собралась доказать родителям, что, тьфу, вот что еще за виртуальный психоанализ я тут устроил, вот она, передо мной сидит. Если правда интересно, берешь и спрашиваешь, а интересно ли мне, вот честно интересно. Из носика чайника вырвалась струя пара, я выключил плиту, открыл шкаф, достал оттуда две чашки, плеснул в обе заварки из заварника, долил кипятком. Поставил на стол обе и сел напротив Лены. «Хочешь конфет?» – спросил я. «Есть птичье молоко офигенное. И печенье еще где-то оставалось, мама пекла. Я не ем сладкое», – дернувшись, будто от удара, выпалила Лена и посмотрела на меня красными зареванными глазами. «Понял, прости», – кивнул я. Открыл рот, чтобы начать что-то говорить, но передумал. «Лучше помолчу, а то ляпну сейчас еще какую-нибудь чушь. Про сладкое мог бы и догадаться». Например, замок входной двери скрижетнул, мама вернулась с работы, а в ванной что, никого, сказала она, заглядывая в кухню, а вода что шумит, и свет не выключили. Ой, Леночка, что с тобой, что-то случилось, сейчас я выключу. Я быстро выскочил из кухни, закрутил кран и вернулся обратно. Лена была чем-то расстроена, я налил ей чаю, и мы. А чай-то почему пустой, встрепенулась мама, конфеты же есть. Ой, Леночка, прости. «Да ничего», — хрипло буркнула Лена, — «я привыкла». Мама придвинула табуретку ближе к Лене, села напротив нее и взяла ее руки в свои. «Леночка, ну не надо плакать», — заворковала она. «Смотри, глаза покраснели, нос опух. А ты ведь теперь такая красавица стала, прямо картиночка». Мама не спрашивала, что случилось, просто болтала что-то успокивающее, льстила. Перескакивала в своей убаюкивающей речи к каким-то историям со своей работы, обрывала их на полуслове, опять принималась расточать Леночке комплименты. Я понял, что лишний, но уходить пока не рискнул. Просто отошел от стола и облокотился на подоконник. Смотрел на пятно света под уличным фонарем, и как в лучах его света кружатся снежные вихри. Завтра опять заметет все, придется утром по целине дорогу прокладывать. «Очень хорошо тебя понимаю», — сказала мама, уже явно отвечая на какую-то реплику Лены. Как-то я, задумавшись, пропустил тот момент, когда плавное воркование мамы перешло у них в активный диалог. «Вы переехали, друзья остались в Москве, тебе одиноко». «Но ничего, Володя, человек общительный, друзей у него много. Послезавтра он концерт организует. Володя, тебе же не трудно взять с собой Леночку на этот концерт, чтобы она развеялась, музыку послушает, с ребятами познакомится». «Что?» – встрепенулся я. «Вообще-то, Володя». В голосе мамы прозвучали металлические нотки. Она посмотрела на меня и сделала страшные глаза. «Блин, вот только Лены мне там на концерте не хватало. Пообещай, что возьмешь девочку с собой, быстро». «Мам, только я там буду все время занят», – попытался я сдать назад. «Ничего страшного, Леночка умная девочка, она же не будет тебе там мешать». Мама посмотрела на Лену, та уже явно повеселела. Слезы высохли, глаза заблестели. «Концерт, это было бы здорово», — сказала она и тоже посмотрела на меня. В первый раз прямо с того момента, как разрыдалась. «Ну вот видишь», — мама всплеснула руками. «Значит, так и решим. Володя, пообещай мне. Машина болгарского коньяка. Пара бандитов со стволами. Косячная проводка. Программа в стиле импровизация. И вот еще Лена, которая только что пыталась меня трахнуть в ванной в тот же момент, когда ее родители пили застольничали в соседней комнате. Ну да, действительно, что может пойти не так?» Я фыркнул, потом закашлялся, чтобы замаскировать нервный смешок. «Что с тобой?» Мама подозрительно прищурился. «Все нормально, мам», усмехнулся я. «Да теперь-то что уж, сгорел сарай, как говорится, гори и хата». «Без проблем, Лен. Надеюсь, ты хорошо относишься к рок-музыке». «Очень люблю», горячо заверила Лена, глядя больше на мою маму, чем на меня. «Я в Москве все время на рок-концерты ходила». «Вот и славно», мама быстро обняла Лену и покачала, будто младенца. «Чай уже остыл, наверное, давай-ка я новый заварю». Под шумок я сбежал из кухни, прошмыгнул в ванную и закрыл дверь на шпингалет. Перевел дух и понял, что меня разбирает смех. Утром я с мстительным удовольствием заперся в свою комнату, открыл двери в шкаф и принялся шумно там копаться в поисках свежей футболки и теплых подштанников. «Что такое? Кто здесь?» – раздался с тахты недовольный голос тети Марины. «Мне на работу надо, а одежда вся здесь», – пробурчал я. «А с вечера ты не мог все подготовить?» – визгливо возмутилась она. Я молча шерудил на полке. Типа неловким движением вывалил содержимое одной из теперь не своих полок на пол. «Ой, простите, сейчас сложу все обратно», — пробормотал я и протянул руку к выключателю. «Да ты обалдел, что ли? Теперь уже проснулся дядя Слава. В такую рань будить. На улице минус 30, мне нужны теплые вещи», — пробурчал я, запихивая шмотки гостей с мятым комом обратно на полку. «Да что ты делаешь-то, Ирод?» — тетя Марина завозилась, выбираясь из-под одеяла. «Вот ведь криворукий. Нормально надо складывать, понял? Я нормально складываю», — продолжая упихивать вещи как попало, пробурчал я. «Отойди». Тетя Марина оттерла меня от шкафа. «Сама все сложу. Мне нужно штаны еще найти». Я протолкался мимо нее и принялся копаться на своей полке. «Марина, да потом все сложим, выключите уже этот дурацкий свет», — взвыл дядя Слава. «Мне нужны теплые штаны», — упрямо бурчал я. «Вообще-то я и правда с вечера позаботился о своей рабочей экипировке. Просто подумал, что хочу пожелать нашим дорогим гостям доброго утра. Подросток я или где?» Минут 10 мы пререкались. В конце концов тетя Марина вытолкала меня за дверь и закрыла ее. Я несколько секунд с довольным видом послушал, как они там ругаются уже на какую-то отвлеченную тему, и пошел одеваться. День сегодня предстоял длинный, хоть и дела были всякие по мелочи. В основном, в рок-клуб я примчался даже раньше, чем планировал, часов в 12. Джимми отпустила меня пораньше, а я, чтобы домой не заходить, слопал тарелку лагмана у дяди Мансура и прыгнул на трамвай. Холодрыга, блин. Помнится, раньше я уже недоумевал с рыночных торговцев, как они умудряются торчать целыми днями на улице зимой. Это же окочуриться можно. Теперь знаю. Валенки, многослойная одежда и музыка из киоска звукозаписи. Вот и весь рецепт. Ну, некоторые еще периодически к горчительному прикладывались, но я отказывался. Спасался горячим чаем и бессистемными прыжками на месте. Густой горячий лагман чуть поправил ситуацию, так что догонять трамвай я побежал уже почти теплокровным человеком, а не продрогшей сосулькой. В рок-клубе еще никого не было. Впрочем, я не удивился, реально ведь договаривался со Светой на половину второго, а на часах еще 12:20. Так что я присел, взял в кафе фойе ДК профсоюзов чашку чая и корзиночку и расслабился. Вокруг было довольно многолюдно, как, впрочем, и всегда. ДК профсоюзов сориентировался в меняющемся мире лучше всех остальных присутственных мест, так что тут постоянно что-то происходило. Какие-то сборища мутных личностей, религиозные тусичи и гастроли всяких народных целителей. В фойе регулярно устраивали какие-то ярмарки, но в торговый центр при этом Дом культуры ухитрился не превратиться. Сегодня в фойе тусовались приличного вида тетеньки и дяденьки. Зал пока что был закрыт, и у входа дежурил делового вида мужичок в черном костюме. Что написано на его бейджи, мне было не видно. Информационный стенд я тоже как-то пропустил, так что из любопытства решил прислушаться к разговорам за соседними столами. Кто такие на этот раз? Свидетели Иеговы какие-нибудь? Чтобы стать клиром, торопливо вещала тетя в трикотажном брючном костюме и норковой формовке. Две ее подруги внимали с недоуменными лицами. «Кем стать? Клитором?» – спросила одна. «Клиром», – повторила первая дамочка. «Очиститься от своих проблем, которые мешают стать богатыми и счастливыми. Так это работа или нет?» – недовольно спросила вторая. «Да подожди ты, я же рассказываю. Так вот, сначала тебе нужно записаться на одитинг и пройти испытание на Еметре. И обязательно нужно прочитать главную книгу, она называется «Дианетика». «Дианетика? Это про диеты, что ли? Похудеть чтобы? Да не нужно мне худеть, и так дома жрать нечего. Ах, вот это кто такие?» — подумал я. «Саентологи. Мне казалось, что их давно запретили». Тут я себя одернул, снова напомнив себе, что я все-таки не в 21 веке, а сейчас, начало 90-х. Как раз только началось раздолье для всяких сектантов и жуликов всех мастей. «Молодой человек, вы не хотите к нам присоединиться? Сегодня будет очень интересное выступление, через 15 минут начнется». Я даже не сразу понял, что тетка переключилась со своих подружек на меня. «Сожалею, но у меня деловая встреча», — вежливо улыбнулся я. «К как-нибудь в другой раз. Но подождите, вы даже не послушали, отчего вы отказываетесь. Тетка в норковой шапке спешно поднялась и пересела за мой столик. Эти знания помогут вам научиться жить богатой и счастливой жизнью. Я сейчас вам все расскажу. Вова, привет, раздался рядом со мной голос Светы. Ты занят? Да. Нет-нет, просто поболтал с дамами, пока тебя ждал. Я с готовностью вскочил и шагнул Свете Клэр навстречу. Приобнял ее за талию и зашептал ей на ухо. Ты не представляешь, как ты вовремя. Меня тут чуть в секту какую-то не завербовали. Пойдем отсюда быстрее. Я повлек ее к еще запертой двери рок-клуба. Слушай, я с тобой поговорить хотела. У самой двери она повернулась ко мне и посмотрела мне в лицо, прикусив губу. Глава 13. Они пытались, но не прошли, их на прослушивании зарубили. Рассказывала Света печальную историю своих знакомых музыкантов. Они правда хорошие ребята, играют неплохо. Я с Женей говорила, но он категорически против, чтобы на общих концертах выступали группы не из рок-клуба. Но, я так понимаю, что завтра ты главный распорядитель. Может быть, можно что-нибудь придумать, а, ну, там, выступают гости или что-то подобное. Блин, у тебя был такой трагичный вид, что я и правда подумал, что случилось что-то серьезное, облегченно выдохнул я. Вообще не вопрос, пусть приходит, нам сцены не жалко. Только есть встречная просьба. Очень удачно она начала, я как раз прокручивал в голове, как бы Свету Клэр убедить помочь нам с живой очередью выступающих. Поначалу я думал сам этим заняться, но это было до того, как меня ангажировали вести весь этот концерт в качестве приглашенного клоуна. А у нее все-таки не слабый опыт административной работы и вот это все. Но поскольку фондами распоряжался не я, так что работать пришлось бы за спасибо вместо того, чтобы просто колбаситься на концерте. В общем, я готовился всячески ее охмурять, возможно даже уговаривать. Идея позвать Свету пришла мне в голову вчера в душе. Тот волк в моей голове, который требовал порядка и четкого планирования, все-таки меня убедил. А программы вообще никакой нет, удивленно приподняла бровь Света, когда я объяснил ей ситуацию. Не, я покачал головой. Я подумал, что импровизация – отличная идея. Ну ты даешь, блин, вздохнула она и снисходительно улыбнулась. Ты представляешь, какая там будет толчая из-за этой твоей импровизации. Так когда очередь четкая, один фиг кто-то косячит или напивается, я пожал плечами. Только это их проблемы, а не твои. Засмеялась Света. Ладно, давай тогда по-быстрому сейчас разрулим. Света взялась за дело уверенно и моментально развернула бурную деятельность. Сгоняла меня к Верочке, чтобы она напечатала на машинке памятку для участника концерта, в которой вольным слогом объяснялось, что-то вроде «Дорогой друг, добро пожаловать в ряды выступающих. Мы тебя уважаем, ты настоящая звезда, и сам все знаешь, но на всякий случай напоминаем, что правила очередности групп такие. По приезду на место отправляешь своего человека к столику администратора и получаешь взамен бумажку с номером очереди. Дальше можешь спокойно тусить в зале, но поглядывай на тот же самый стол. И как только увидишь свой номер, это значит, что тебе выходить следующим, быстро досасывай свое пиво и топай готовиться. Спасибо, пожалуйста, хорошего вечера. Потом усадила меня напротив себя и потребовала вспомнить всех, кто заявлялся на участие. Я пожал плечами и достал блокнот. На свою память в таких делах я не полагался, так что всех, кто был на том прослушивании, тщательнейшим образом записал. С телефонами, у кого были. Света одобрительно покивала и пододвинула мне телефон. Звони, мол, нужно составить предварительный список. Я принялся накручивать диск и уточнять намерения. В результате этих всех телодвижений получилось, что у нас точно собираются выступать 9 групп, не считая нашей, да еще 6 я не дозвонился. Неплохо, кивнула Света. По времени получится. 3 часа, не меньше. Почти фестиваль. Плюс всякие нештатные ситуации. Весело будет, в общем. Надеюсь, криво усмехнулся я. На самом деле, стало как-то спокойнее. Волк порядка мог быть доволен. По крайней мере теперь я был уверен, что организационная часть концерта в умелых руках. А билеты? Вдруг спохватилась Света. Билеты напечатали. Не, я покачал головой. Другая идея? Вот, смотри. Я достал из кармана круглую печать и открутил крышечку. По кругу было написано «Гострок концерта», а по центру – простенький геометрический рисунок. И что это? Недоуменно посмотрела на меня Света. На лоб ставить? Можно и на лоб. Я пожал плечами. Но на самом деле на руку. Заплатил за вход, шлеп и все. Билет всегда с тобой. Странная система, нахмурилась Света. Заказать одну печать дешевле, чем кучу билетов, усмехнулся я. Она многоразовая, потом еще не раз пригодится. Сначала хотел ответить, что обычное же дело, все ночные клубы так делают, но вовремя заткнулся. Может быть, сейчас уже тоже кто-то так делает, но явно не в Новокиневске. Банкин пришел, когда мы в последний раз проговаривали всякие организационные моменты. Он буркнул хмурый привет и принялся стягивать куртку, явно не в духе. День как-то особенно не задался или он всегда такой. «Евгений, у меня для вас две новости», — сказал я тоном жизнерадостного идиота. Начиная с плохой, Женя пробрался на свое место, сел на стул и посмотрел на меня. «А почему ты решил, что есть плохая?» Усмехнулся я и жестом фокусника положил перед ним на стол две вещи: первый номер журнала «Африка» и длинную полоску персонального пригласительного билета на концерт. «Что это?» — сварливо спросил Женя. «Те самые две новости», — улыбнулся я. «В новом журнале тебе посвящена здоровенная статья, а это — пригласительный билет почетного гостя». «А, да», — он рассеянно покивал. Взял сначала билет, покрутил его в руках, потом сложил пополам и сунул в карман джинсовки. Замер, глядя на журнал. «Да ты открой», — подбодрил я. «Все нормально, Женя просто расстроен, а не на меня злится». Именное приглашение его явно обрадовало, хотя он и постарался не показать виду. «А на обложке, значит, ангел С», — саркастично заметил Женя, листая журнал. «Пользуемся служебным положением и знакомством с главным редактором», — ухмыльнулся я. Женя пробежал глазами по первым строчкам статьи о себе. Поерзал, приосанился. Уголки его губ дернулись. Потом он зашевелил губами. «Тащит за собой веревку, значит», — пробормотал он и поднял голову. «А хорошо, правда, даже не ожидал. Этот Жан не произвел на меня впечатления хорошего журналиста, я думал, ерунду какую-нибудь напишет». «Рад, что тебе нравится», — сказал я. «Так ты придешь на концерт, ну куда ж я денусь?» Он развел руками, становясь из хмурого Жени обычным Женей. «Очень рад, очень». Я вскочил и пожал жене руку, с чувством, толком и видом лихим и придурковатым. Пусть порадуется человек, так-то он ведь на самом деле много сделал, ни капельки не жалко выдать ему чуть-чуть дивидендов вместо тоскливого. «Женя, ты стал занудой, давайте поставим во главе рок-клуба кого-то поинтереснее. Администратор и должен быть занудой, так-то, другой человек просто не справится с хождением по кабинетам». Все это я проговаривал мысленно, чтобы даже если вдруг Женя каким-то чудом смог прочитать мои мысли, то даже в них увидел сплошной восторг и обожание. «Ладно, я помчался, мне нужно еще кучу всего сделать». Я помахал рукой Свете и жене и выскочил в фойе. «Блин, почему у меня такое чувство, будто я кого-то обманываю?» «Нет, ну натурально. Это как в супермаркете бывает, выходишь, ничего не взяв, а в голове крутится мысль: иди спокойно, мы ничего не украли». Я радостно хохотнул, отвесил шутовской поклон серьезным дамочкам с книжками Дианетика в руках и выскочил на мороз. Я примчался в овощехранилище, на пару минут заскочив после работы домой. По-быстрому переоделся, взял подготовленную заранее сумку и с айгаком поскакал в овощехранилище. Пресек попытки Лены навязаться со мной сразу и перепоручил ее Лариске. Мол, будь паинькой, сеструха, доставь нашу несчастную гостью на концерт в целости и сохранности, а то она от одиночества погибает. Та скривила недовольную гримаску, но возражать не стала. По моим расчетам, ангелочки уже должны быть на месте, как и команда Жана. Так оно, в общем-то, и оказалось. В нашем просторном подвале, который за время подготовки этого концерта стал мне почти родным, кипела самая разнообразная деятельность. Три незнакомых девчонки Ирина клеили на стены постеры со всякими рок-музыкантами, Жан спорил с каким-то парнем над столом, заваленным журналом «Африка», Кирилл сидел на сцене и меланхолично перебирал струны гитары. Рядом с ним на комбике сидела Надя, накрашенная так густо, что за черными тенями ее собственных глаз было даже не видно. Лицо смотрелось мрачно, но, в общем, очень в духе нашей группы. Бильфигер ругался с каким-то мужичком за пультом. Бегемот и еще какой-то мужик таскали и расставляли по залу скамейки. Астарота было не видать, или еще не пришел, или выскочил в магазин. Блин, их звуковик, дуболом. Бильфигер взлохматил свои рыжие патлы и беспомощно посмотрел на меня. Прикинь, он меня назвал мальчик, и попросил не лезть тут с советами. «Вилял, скажи ему, чтобы хотя бы перед нашим выступлением он меня за пульт пустил, Я-то знаю, как надо настраивать. Заметана, я похлопал Рыжего по плечу. А где Астарот? Сказал, что попозже придет. Мама попросила что-то там помочь. Я не понял. Бильфигор вздохнул. Хорошо, что мы первыми выступаем. Быстро отстреляемся и нормально. Электрик был? Спросил я. Не похоже. Бильфигор развел руками. Борька, да расслабься ты. Я взял его за плечи и потряс. Это же не настоящий концерт. Мы просто помещение тестируем. Помнишь? Ну да, не настоящий, вздохнул Бильфигор, но встряхнулся и выдавил из себя улыбку. Хорошо, что ты пришел, не дрейфь, все будет нормуль. Я подмигнул и двинул к звуковику, разводить возникшую проблемку. Музыканты начали подтягиваться часа через полтора, когда зал уже приобрел финально-концертный вид. Все постеры наклеены, под потолком справа от сцены повесили скелет в джинсах и футболке, разобрались, как работает дремучая древняя светомузыка, которую, в числе всего прочего, притащил в овощехранилище запасливый куркуль Колимба. Для Светы оборудовали рабочее место из хрен знает как сюда попавшей школьной парты и школьного же стула. Картонные номера с крупными цифрами она заготовила заранее, и сейчас они лежали перед ней, вместе с тетрадкой, открытой на чистой странице. «Света, ты супер!» – прошептал я ей на ухо и присел рядом с ней на сцену. «Я знаю», — хмыкнула она и разулыбалась. «Пока все идет неплохо», — подумал я, глядя на первых музыкантов, потянувшихся за отгороженную специально для них часть зала. Идея этого загончика пришла нам в голову почти в последний момент, так что собрали мы его, можно сказать, из говна и палок. Даже пришлось применить ту самую цирковую заровеску, которая лежала в сумке с реквизитом. Вовремя сообразили, что куда-то же надо музыкантам вещи складывать. Колимбы не было, но так и было задумано. Он с какими-то своими парнями должен был подъехать к тому моменту, когда должны будут начать подтягиваться зрители. Билеты и прочие денежные дела – это его епархия, и я пока что в нее не лез. Заработает на этом, и ладушки. Свою задачу в этом мероприятии я видел в другом – наступить на все грабли, какие возможно в максимально неформальной ситуации, чтобы в дальнейшем уже превратить этот опыт в деньги. Потом, не сейчас, жадность в таких вопросах, последнее дело. Знавал я немало людей, которые засыпались в бизнесе только потому, что пытались сразу же заработать все деньги мира. Понятно, что среди участников сегодняшнего концерта по этой причине не будет парка культуры и отдыха или тех же Пинкертонов. Это признанные звезды, они уже давно без оплаты даже из-за стола вставать не будут. Но среди членов рок-клуба хватало тех, кто готов был еще и приплатить, только бы их на сцену пустили. Качество их песенок, конечно, прихрамывало, но лично для меня это было как раз то, что надо. Я оглядывался вокруг и смотрел, как неспешно рождается настоящий такой говнарский концерт. Прямо любо-дорого поглядеть. Кстати, про поглядеть. Я метнулся в загончик к своим вещам и достал из сумки камеру. «Раз уж вы тут случились рядом, давайте с вас и начнем», — сказал я и повернул к тусящим тут же музыкантам стеклянный глаз камеры. «Вы у нас какая группа?» «Ножной привод», — ответил тощенький паренек в черных джинсах и черной футболке. «О, а я тебя знаю, ты вилял. В Новый год тебя на сцене видел. Надеюсь, я тебя там не сильно достал. Сегодня меня тоже будет много», — хохотнул я. «А где тут туалет?» — спросил другой пацанчик, с нелепой стрижкой такой. То ли пытался Пола Маккартни изобразить, то ли просто взялся отращивать волосы, но пока они не достигли нужной кондиции. «Иди в сторону входа, а потом вдоль стены направо», — ответил я. «И, кстати, спасибо, что сказал. Надо бы нарисовать путь для страждущих. Ладно, камера пока подождет». Я торопливо нажал на стоп, сунул ее обратно в сумку, а сумку закинул на плечо, и скачками понесся обратно к сцене. «Жан, стой, Жан!» — заорал я, заметив своего приятеля из прессы. «Слушай, а ты вот это вот безобразие чем рисовал?» Я ткнул пальцем в сторону лотка с журналами, где уже кучковались его девчонки и парни, а заодно и первые покупатели. Кое-кто из музыкантов уже разделся и слонялся по залу. Над столом на стене было крупными буквами написано «Журнал Африка». «Купить тут». И стрелочка вниз. «Краской», — ответил тот. «Из дома взял». «А еще есть?» — требовательно спросил я. «Ну да, там еще осталось в банке». Жан устремился к своему прилавку. «А тебе зачем? Очень важное дело нужно сделать». Я важно поднял указательный палец вверх. «Указать, так сказать, путь страждущим. На лице Жана появилось чуть ли не профессиональное любопытство. Он вытащил из-под стола банку водоэмульсионки и широкую кисточку. Я выхватил это богачество и погнал в сторону входа. Жан не отставал. Ну да, не может же он пропустить важное событие. Он же журналист. Я поддел пальцами крышку банки, обмакнул в нее кисточку и размашисто начал писать на стене чуть ли не полуметровыми буквами «ТУА». «А, так ты в туалет указатель делаешь?» — догадался Жан и заржал. «Что это ты ржешь вообще?» — сурово спросил я. «Прикинь, приспичило тебе, а со сцены какие-нибудь металлюги орут, что и не спросишь ни у кого. А вот так, любой дурак заметит. Наверняка найдется дурак, который где-нибудь в углу насыт», — фыркнул Жан. «Что ж», — протянул я и дорисовал стрелочку. Отошел на несколько шагов, оценил результат своей работы, заглянул в банку и решил, что еще пару стрелок, и достаточно. Над дверью лампочка горит, не заблудится, наверное. «Ты, кстати, запомнил имя первого покупателя своего журнала?» — спросил я с самым серьезным видом. Жан растерянно оглянулся на свой прилавок. «А надо? Да ты что?» Я сделал страшные глаза. «Это же давняя примета, ее еще какой-то важный американский деятель прессы вывел. Только я его фамилию забыл. Пулитцер. А, нет, это вроде премия такая. Короче, когда первый тираж продаешь, нужно обязательно узнать, как зовут того, кто первый дал тебе за твой журнал деньги. И тогда можно предсказать, будет ли это издание успешным, или его можно сразу на туалетную бумагу перерабатывать. Подожди, я у девчонок спрошу», — встрепенулся Жан. «А как по имени успех определять, ты знаешь?» «О, эту тайну берегли сильнее, чем формулу Кока-Колы», — грозным шепотом проговорил я. «Но промышленным шпионам все равно удалось ее узнать. Да блин», — Жан всплеснул руками. «Это же ты гонишь?» «Да, настраиваюсь», — заржал я. «Мне сейчас несколько часов со сцены надо что-то гнать, вот я и...» Я подмазал последнюю стрелочку остатками краски. «Вот ты вообще», — возмутился Жан, но потом тоже засмеялся. «Вилял», — пропел за моей спиной пронзительный голос. «А я тебя везде ищу, а ты убегаешь. А, это ты, Наташа?» Я обернулся и чуть не подавился. «Да уж, вид, конечно, офигенный». Наташа оделась в длинное черное платье на тонких бретелях. Ее костлявые плечи и тонкие руки контрастировали с черным шелком и черными же тенями. Как-как, блин, у меня даже все красочные сравнения из головы вылетели. В общем, в этом наряде она смотрелась еще более самкой богомола, чем обычно. Этакой самкой богомола в трауре. «Нравится?» — она манерно покрутилась передо мной. «Еще и туфли у нее на каблуках, и в них она была чуть выше меня. Кстати, у меня для тебя кое-что есть». Глава 14. «Из чего это сделано, ты говоришь?» Я потрепал цветную гавайскую гирлянду, которую Наташа нацепила мне на шею. «А ты суеверный?» — высокомерно прищурилась Наташа. «Суеверный ли я? Ха-ха. После общения с толкиенистами и походом на свалку за всякими запчастями для костюмов, меня уже вообще сложно чем-то удивить. Действительно, что такого особенного в гавайских цветочных ожерельях, собранных из похоронных венков?» «Ой, не делай такое лицо», — скривилась Наташа. «Ты видел, за сколько бабки на рынке продают свои бумажные розочки? Да в похоронном бюро я 3 венка за эти деньги могу купить». «И ты правда их купила?» — хмыкнул я. «Нет, конечно», — Наташа дернула костлявым плечиком. «Я живу напротив кладбища, там у выхода сваливают в кучу старые венки. Вот я и...» «Ты неподражаема», — заржал я и даже поддался мгновенному порыву и обнял свою экзотическую напарницу. «Между прочим, гавайские леи в древние времена шаманы и вожди использовали как талисман счастья, процветания и всего». «Да все супер круто, Наташ», — заверил я. «Нет, я не суеверный, я тобой восхищаюсь. Уже даже почти готов предложить тебе руку и сердце. Ой, я прямо сейчас покраснею вся». Наташа манерно захихикала и прижала руки к груди. «Определенно, я не ошибся в этой девице. Если бы не успел пообщаться с ней до этого на репетиции целый день, наверняка бы решил, что она под какими-то веществами. Но сейчас уверен, что нет. Она от природы такая, с прибабахом. Идеально, Вова!» — раздался от входа радостный девичий крик. «Вова, я тут!» Я повернулся. «Картина маслом, Лариса, Ева и Лена!» — кричала и махала рукой Лена. При виде Евы сердце забилось сильнее, как и всегда, впрочем. Я шагнул девушкам навстречу, и, судя по победной улыбке Лены, она восприняла мой потеплевший взгляд и распахнутые объятия на свой счет. «Привет, милая!» Я поцеловал Еву и прижал ее к себе. «Что-то так соскучился, будто целый год не виделись. Лицо Лены моментально преобразилось. Только что оно блистало самодовольной улыбкой и прямо-таки сияло. А вот она уже зло сжала губы и сверкает глазами в праведном ревнивом гневе. Я даже слегка устыдился. Не тому, что она так расстроилась тому факту, что моя девушка оказалась настоящей, а собственному злорадству, когда увидел, как улыбка с ее лица сползла. Вот блин, фу быть таким, Вован, на самом деле ведь тебе полтос, а ты юных девиц троллишь. Но поделать с этим ничего не мог. Так бывает, когда какой-нибудь особо противный и доставучий ребенок сначала тебя тормошит и чуть ли на шею не садится, а потом ты его игрушку закидываешь на шифоньер и радуешься тому, как это маленькое чудовище бросается в рев. «А, Лена, это ты?» – равнодушно бросил я. «Знакомьтесь, девочки. Это Ева, моя девушка и моя муза, единственная и неповторимая. А это Лена, старая знакомая, дочь друзей и родителей. Между прочим, мама тебе поручила ее сюда привезти», – мстительно заявила Лариса, бросив на Лену не очень добрый взгляд. «Буду должен, сеструха», – подмигнул я, не размыкая объятий Натальи и Евы. Лена густо покраснела и сжала кулаки. На Еву она старалась не смотреть, но все равно ее взгляд то и дело стрелял в ее сторону. «Я думала, что ты мне тут все покажешь», — сказала она и сжала губы ниточкой. «Все-таки натурально, есть такие девушки, которые как будто сразу рождаются тетеньками». «Сорян, милая», — усмехнулся я, — «хреновый из меня экскурсовод. А к единственной достопримечательности я только что краской указательно рисовал. Вон там, все три девушки проследили за моей рукой. Кстати, отличная достопримечательность», заявила Ева. «И мне прямо сейчас очень срочно нужно ее осмотреть. Лена, ты не хочешь?» Ева смотрела на Лену с такой подкупающей наивностью и дружелюбием, что даже я усомнился в ее добрых намерениях. Впрочем, подскочивший Бильфигар быстро выдернул меня из мыслей о сложностях моей личной жизни. «Ну хрен знает», — подумал я, — «до официального времени начала концерта осталось минут пять. Ангелочки уже тусили на сцене, деловито настраивали инструменты и негромко переговаривались. Судя по их лицам, все нормально и работает. Что же до зрителей? Их было вроде бы и немало, но впечатления битком набитого зала все равно не было. Потлатые парни в джинсе и коже смешивались с типичными студентами и даже ботанами. Вообще создавалось ощущение, что большая часть зрителей на этом конкретно концерте – это вовсе не та же самая публика, как на рок-провинции. Знакомые лица были, периодически я их в толпе слоняющихся по овощехранилищу зрителей выхватывал. Но большинство, кто все эти люди? Я двинул ко входу, через который в зал все еще просачивался ручеек людей. Колимба суетливо тусовался неподалеку, пока парочка его парней с протокольными рожами брали со зрителей деньги, шлепали на подставленные руки печати и пропускали их в зал. «Ну что как?» – спросил я у своего шарообразного компаньона. «Много народу уже пришло, где-то 500, даже побольше», – с довольным видом сообщил Колимба. «Потом посчитаем. Будешь закрывать избушку на клюшку?» – спросил я. «Вот еще», – фыркнул Колимба. «Не самолет же, пусть набиваются, сколько придут». У меня были на этот счет некоторые сомнения, конечно. Чисто по площади места вроде реально хватало. Можно было запросто впихать еще столько же зрителей, и еще даже место бы осталось. А вот насчет того, хватит ли нам всем тут воздуха, я уже начал сомневаться. Часть народа уже закурили, сизый дым потек туманными ручейками в цветных лучах дискотечной светомузыки. Кроме того, я довольно грубо сам себя прервал на всех этих мыслях про технику безопасности и прочие скучные вещи. Мне нужен был подвальный рок-концерт, вот он подвальный рок-концерт. В филармонию с удобными креслами и идеально чистым воздухом сходишь как-нибудь потом. Я двинул к сцене, возле которой уже кучковались зрители. Пока пробирался, отметил про себя, что в дальнейшем нужно обязательно ставить всякие там ларьки. Ну, то есть я сначала подумал про бар, конечно, но потом наткнулся взглядом на прилавок с журналами, вокруг которого клубилось довольно много народу, и понял, что нужно прикармливать всяких обычных торговцев. Пусть продают всякие банданы, самодельные цацки, концертный мерч, кассеты в конце концов. Вот сейчас то самое время, когда публика слоняется без дела и наверняка может что-то и потратить. Время. Я запрыгнул на сцену и подал руку Наташе. Вопросительно глянул на Бильфигара. Тот показал мне большой палец. «Алоха, пипл», — громко сказал я в микрофон. Из зала раздались редкие вялые хлопки. Народ неспешно потянулся к сцене. «Судя по вашим глазам, Вы не знаете, что такое Элоха? Ха, тогда сейчас расскажу. Короче, когда-то давно высадились на Гавайские острова первые европейские мореплаватели. Нет, это слишком длинно. Короче, мультик про Врунгеля смотрели? Да, да. Раздалось несколько нестройных выкриков. Помните, там в одной серии они выступали на сцене с такими же вот цветочными гирляндами? Спросил я, выхватывая из толпы зрителей то одно, то другое лицо. Кажется, прямо сейчас я на своей шкуре ощущаю, что такое прогрев аудитории. Ощущение было такое, что большая часть народу пришли сюда чисто постоять с кислыми рожами. Хоть какой-то движняк был в компашке слева от сцены, но там, сдается мне, они радовались вовсе не тому, что какой-то хмырь им что-то со сцены вещает, а потому что там бухлишко передавали из рук в руки. В голове вспыхнуло разом несколько непрошенных мыслей. А если они так и будут весь концерт давить унылую мину? Блин, надо было в толпу засланцев поставить, пусть бы были теми дураками, которые первые орут. А что я вообще говорил только что? Если среди вас есть суеверные, то лучше сразу встали и вышли из класса. Вступила в игру Наташа. А еще если вы боитесь кладбищ, скелетов и похорон. Потому что вот эти гавайские гирлянды сделаны из похоронных венков. Закончил я. А на месте этой концертной площадки когда-то развернулась трагическая, но поучительная история. Только расскажем мы ее вам чуть позже. А сейчас давайте уже перейдем к музыке. Первыми на этой сцене сегодня выступает группа «Ангел С». Надя Пантера проскользнула мимо меня, как бы невзначай толкнула бедром. Мы на секунду даже встретились с ней глазами. Надо же, наша девочка напугана, неужели? Я думал, что она ни черта не боится. Хотя что это я? Вообще-то у нее первый концерт. Логично, что она нервничает. Я передал ей микрофон и незаметно пожал руку. Сказал одними губами: «Давай, порви их всех». Надя поежилась, потом сделала круглые глаза, засмеялась и шагнула вперед. Голосок ее подрагивал, что, впрочем, на песенке на немецком даже скорее шарма придавала. Понеслась. Хорошо, плохо, теперь уже не важно. Точка невозврата давно пройдена, теперь концерт уже пройдет как пройдет. Я перевел дух и постарался унять нервно колотящееся сердце. Что это меня вдруг так расколбасило-то? Ну как, нормально все? Спросила Наташа, закуривая. Пальцы ее тоже дрожали, она даже не сразу сигаретой в огонек зажигалки попала. Хотя что значит тоже? Я вытянул руку и посмотрел на свои пальцы. Ну, вроде снаружи не видно, что я волнуюсь. А меж тем, я волнуюсь. До этого самого момента мне как-то даже в голову не приходило, что выступать перед публикой – это что-то особенное. Я же уже был на сцене, и даже на этой, когда мы прослушивание устроили, и на репетиции. Но это было все как будто не то, и дело не в количестве людей даже. Тогда все были, как бы сказать, из одной тарелки, такие же музыканты или сочувствующие. А сейчас зал заполнили зрители, согласно купленным билетам, и каждый из них имел полное право смотреть на сцену кисло и ждать, что его развлекут. А развлекать публику – это вообще-то тоже работа, которой вообще-то довольно долго учится, а те, кто доучился, далеко не всегда добиваются успеха. Так что надеяться, что вот он я, такой красивый, вышел на сцену, и меня тут же кинулись качать толпой и искупали в овациях, как-то глупо, да, или нет, или, закуришь, спросила Наташа, протягивая мне сигареты. Я помотал головой, не, помотал головой я бы лучше накатил, легко. Победно улыбнулась Наташа и задрала подол платья. На бедре, остроумная конструкция из носка и бельевой резинки, из которой выглядывало горлышко плоской бутылки. Наташа жестом фокусника выхватила ее, свернула крышку и протянула мне. Я сделал глоток, даже не нюхая, закашлялся от внезапной крепости напитка. «Что это?» – прохрипел я. «Самогон», – Наташа оскалилась в хищной улыбке. «У меня дед гонит в деревне». Она тоже сделала глоток и спрятала бутылку обратно. «Блин, у меня как-то бутылка на экзамене выпала, вот было обидно», – прокричала она мне в ухо. Но потом я придумала пришить носок к резинке. Еще, в голове слегка зашумело, в желудке стало жарко, но, помогло, я как-то расслабился, стало резко неважно, как там оно все пройдет, получится у меня завести публику, или она так и останется аморфной массой. В конце концов, это только первый опыт, и главное тут, не получить бурные и продолжительные овации, а просто пусть все идет, как идет, черт побери. Я подошел к столику Светы и наклонился к ней. Следующее, Каганат. прокричала она, и у Алишера сегодня день рождения, скажи об этом что-нибудь, ладно, понял, кивнул я и показал большой палец, а где Банкин, ты его видела, он здесь, но не подходил пока, ответила Света, ясно, снова кивнул я и вернулся к Наташе, значит, сначала пусть все слегка разогреются, а потом уже объявим и про Африку, и про Банкина, я посмотрел на сцену, Астарот и Надя пели в два голоса в микрофон, Бегемот самозабвенно стучал в барабаны, Бильфигар приплясывал за синтезатором. На мордахе Рыжего такое счастливое выражение, что меня как-то еще больше отпустило. Все правильно делаю. И публика потихоньку начала оживать из своей кажущейся отмороженности. Часть народу придвинулась к сцене, на сатанинской песне, которой свою часть выступления решил закончить Астарот. В воздух даже взметнулись первые козы, хотя часть народа все еще тусовалась где-то вдоль дальних стен, вокруг выступающих уже появилась активная публика, так что выдыхай, Вова вилял, и опять твой выход, я запрыгнул на сцену, похлопал Астарота по плечу, подмигнул Наде, Астарот раскинул в сторону свои крылья, не так эффектно, конечно, как на нормальной сцене, здесь потолок был низким, его высоты для полного размаха не хватало. «Короче, есть тема, people», — сказал я в микрофон заговорщическим тоном. «Сейчас на эту сцену выйдет группа. А, черт, сюрприза не получится, они уже вышли. Но они пока заняты, так что я сделаю вид, что намекаю незаметно. Каганат!» Заорали откуда-то издалека, и в толпе зрителей возникла толчая. «Ага, буйные поклонники монголо-татарского рокера прорываются поближе. Отлично, отлично. Каганат!» «Так вот, пока Алишер не слышит». Я тихонечко вам намекаю на одно очень важное обстоятельство. Я вспомнил, что собирался кривляться и корчить рожи, так что оскалился в зверской улыбке и подал знак Наташе. Та подошла ко второму микрофону и погладила себя руками по бокам и сладострастно изогнулась. «Хэппи бездей тую, хэппи бездей тую», — запела она с придыханием. «Хэппи бездей, Алишер», — подхватила часть публики. «Хэппи бездей тую», но пели все-таки не так много людей, чтобы заглушить звонкий голос Наташи, и к ней еще присоединился хрипящий и рыкающий звук поливокса. «Публика, это как дети в детском саду», вспомнил я чье-то откровение на какой-то из гулянок, уже даже не помню точно, в каком времени, тогда или сейчас. «Эй, ну кто так поздравляет, собаки сутулые», зарычал я в микрофон, «да наш сын степей и потомок Чингисхана на всех за это орду спустит, с днем рождения, хэппи бездей». На разные лады заголосила публика, а Бильфигар добавил этому нестройному хору еще немного громкости своим обожаемым синтезатором. «Да, орите громче, бандерлоги!» – зарычал я. «Рановато, конечно, я тут пытаюсь в драйв и кривляние, кондиция пока еще не та, алкогольные пары и ритмы музыки не до конца ударили в головы, но и хрен с ним, если не буду сам себя накручивать, рискую сорваться в унылый конферанс». Как у жени Банкина, Алишер наконец-то вышел на середину и встал между мной и Наташей. «Йо, вот он наш герой!» – выкрикнул я и поднял вверх одну его руку, типа как на боксерском ринге. Наташа обвелась вокруг него с другой стороны и смачно чмокунула в щеку, оставив на щеке сына степей отпечаток помады. «Всем каганат, друзья!» – сказала она. «И с днем рождения, мистер Алишер!» Мы с Наташей синхронно шагнули к краю сцены и спрыгнули вниз, взявшись за руки, а за нашими спинами взревел первый риф монголо-татарского рока. Я вытер пот со лба, с удивлением обнаружил, что рука мокрая полностью. Блин, концерт только начался, а духотища такая, будто в тропиках. Надо что-то решить с вентиляцией, если мы и дальше планируем эту площадку использовать. Я сбросил рубашку и остался в одной майке, которая еще вчера была футболкой. Выбрал одну из самых ветхих и при помощи ножниц откромсал у нее рукава и вырезал поглубже горловину. И еще в нескольких местах надрезал, чтобы Наташе было легче ее на мне разорвать. Я посмотрел на свою напарницу. Она сидела на колонке и качалась в такт музыке, закрыв глаза. Оживший метроном. Как же ей не подходит имя Наташа. Наташа – это что-то такое мягкое и уютное. Домашнее. С плавными линиями и полной комнатой мягких игрушек, а не вот это сумасбродное нечто, состоящее из сплошных острых углов. Такую девушку ну никак не могут звать Наташей. «Володя, можно тебя на пару слов?» – раздался над моим ухом голос жени Банкина. Глава 15. «О чем он тебе говорил?» – спросил Бильфигар, когда Банкин от меня отошел. «Не помню. Я пожал плечами. Вообще не соврал. Слова отца Новокиневского рока выветрились из моей головы, даже не задержавшись. Надо после Каганата его на сцену вызвать, а то сбежит еще. Подыграю тогда что-нибудь торжественное. Радостно прокричал Бильфигер и поднял большой палец вверх. Наш рыжий клавишник был настолько счастлив, что аж светился и подпрыгивал. Я покрутил головой в поисках остальных ангелочков. Ага, бегемот тоже недалеко. Вон он сидит рядом со столом Светы и о чем-то с ней переговаривается. И трескает сайку в сухомятку. Наверное, Света Эклер его подкормила. Стеганый плащ из кожзама стянул, остался в жилете и промокшей от пота футболке. Полосы грима на лице поплыли и размазались. Кирилл, о, даже неожиданно. Кирюха Кабал радостно скакал в первых рядах беснующихся у сцены поклонников Каганата. Машет козой, что-то орет самозабвенно. Астарот, ага, отсек. Нашего фронтмена происходящее на сцене интересовало слабо, потому что он был занят тем, что самозабвенно целовался с Надей Пантерой. Похоже, наша юная бэк-вокалистка поддалась таки бурным эмоциям момента и подпустила Астарота ближе, чем на пионерское расстояние. А может, он ей и правда нравится, кто знает, какие все-таки юные вокруг лица. Почему-то в памяти из старшей школы суровые рокеры сохранились такими взрослыми и матерыми дядьками. А может, это уже воспоминания 21 века делают свое дело. Там, в будущем, все эти рокеры уже состарились, обзавелись морщинами и пузиками, стали этакими боевыми пенсионерами, хрипло ревущими в микрофоны свои когда-то культовые песни. А сейчас они пацаны еще, на гладких мордахах, детский такой еще задор и азарт. Смотрите, мол, взрослые, я протестую против вашей скучной массовой культуры. Света подняла над головой картонку с крупно нарисованной цифрой 3. Я встряхнулся. Всякие там мысли умные, это хорошо, конечно, но пора вернуться к своим обязанностям. Секс-агрессор, в натуре, заржал я, на прослушивании его не было. Ты не сказал, что кого-то надо не пускать, развела руками Света. Да все пучком, махнул рукой я, у нас демократия. Но Банкина лучше представить прямо сейчас, подумал про себя. А то он и так напрягается, что у нас на концерте не учтено его ценное мнение насчет обязательного членства выступающих в рок-клубе. К своей третьей песне Алишер, активно прикладывавшийся к бутылке на протяжении всего выступления, заметно поплыл. Язык у него начал заплетаться, он то и дело совал микрофон в лица публики, которая немелодично орала, не попадая в слова и ноты. Пару раз его занесло слишком близко к колонке, что вызвало режущий уши виск. Да, походу, еще одну песню он не потянет. Так что я полез на сцену и помахал рукой Наташе, которая неподалеку кокетничала с какими-то тремя говнарями, закатывала глаза, задирала подол платья, выгибалась в устрашающе тонкой талии. Со стороны бы точно подумал, что она бухая или под кайфом. Но черта с два, она просто всегда такая. Чингисхан, проревел в микрофон Алишер. Уа-а-а, взвыли его поклонники. Я приобнял сына степей за талию, махнул музыкантам, чтобы они не разгонялись, мол, все, ваш дозор окончен, и аккуратно отнял у Алишера микрофон. Тот сфокусировал на мне мутный взгляд и полез целоваться. «Ви-и-и-и-лял, ты такой классный!» – заголосил он. «Обожжаю тебя! Какой задор, какая страсть!» – рыкнул я, аккуратно придерживая внезапно воспылавшего ко мне нежными чувствами Алишера. Группе «Каганат» благодарочка с кисточкой, а наш рок-кабаре продолжает свою работу. Сделал знак Бильфигеру, тот понятливо кивнул, и они с бегемотом ловко стащили Алишера со сцены. Фух, выдох. Я оглядел публику и наши глазами Банкина. Отлично, никуда не ушел. На лице, не самая довольная мина, но оно у него всегда такое. И вот сейчас, когда вы уже достаточно разогрелись, я хочу вызвать на эту сцену того, без кого бы мы так и продолжали влачить свое жалкое существование и слушать попсу с родителями, хрипло и с придыханием сказал я. О, наш богоподобный герой. Подключилась Наташа, наш блистательный гений, о котором втайне мечтают все девчонки и видят его в эротических снах, и небеса рыдают, потому что не могут восхищаться им настолько, насколько он этого достоин. Я пафосно вскинул подбородок и вытянул руку вперед, по направлению к стоящему у дальней стены жене, и поманил его жестом Морфеуса, или не помню уже, кто там в матрице делал этот знак ладонью. Я сейчас упаду в обморок только потому, что буду стоять с ним на одной сцене. Наташа взвизгнула и картинно повалилась на меня. Я подхватил ее свободной рукой за талию, успев на секунду удивиться, насколько она легкая. В натуре, как хрупкое насекомое держу. Бессменный глава и основатель рок-клуба, заревел я, держа типа бесчувственную Наташу перед собой. Евгений Ибанкин, пропустите нашего скромного гения к сцене, что вы встали, как оцепление. Черт, а голос-то уже заметно охрип. Ору тут, как оглашенный, а связки-то не тренированные, как бы до конца концерта продержаться и не сорвать связки окончательно. Завтра, понятно, смогу говорить только шепотом, но завтра, хрен с ним, а вот сегодня. Кто-то среди зрителей помог пинками и тычками, и публика возле сцены расступилась, образовав неширокий коридор. Наше экспрессивное представление сработало, так что по залу Женя шел практически триумфатором. Его норовили потрогать, пожать ему руку, хлопнуть по плечу. Глава рок-клуба скромненько кивал во все стороны, иногда отвечал на рукопожатие, на лице его проступил румянец, и даже улыбка какая-то появилась. Я подал Банкину руку, помогая взбираться на сцену. Наташа съехала по моему бедру и села прямо на доски, вскинув руки вверх. Я по-быстрому забрал у нее микрофон. Да блин, долбучий провод пришлось выдергивать из-под ее острой коленки. Надеюсь, он все еще работает. Раз-раз, механически сказал я, проверяя, не выдернула ли Наташа штекер, устраивая тут это представление. Работает. Я как тот ненужный слуга, который пробует блюдо короля, перед тем, как его отведает венценосный рот. Евгений, скажи же нам свое слово. Банкин забрал у меня микрофон и потоптался на сцене, оглядывая публику. Поливок с Бильфигера ожил и выдал залихватский какой-то торжественный туш. Молодца, рыжий. Спасибо, дорогие друзья, сказал Банкин. Оказывается, если говорить в микрофон нормальным голосом, а не рычать, реветь и хрипеть, как я, то слышно, насколько мерзко он передает звук. Спасибо, да. Очень неожиданно и очень лестно. И я очень рад, что мои скромные заслуги удостоились столь серьезной оценки. Иронизирует, подумал я, бросив на него испытующий взгляд. Не похоже. Публика заулюлюкала и замахала козами. Еще хочется сказать, что мне приятно видеть, что дело всей моей жизни кому-то не безразлично, продолжил он. Заложил руку за спину, несколько раз шагнул взад и вперед. Походу, настроился двигать долгую речь. Многих из вас наверняка не понимают. Родители, однокурсники. Они считают, что рок-музыка – это блажь, которой надо перебеситься и потом вернуться к так называемой нормальной жизни. Но что я хочу сказать. Так, надо было срочно спасать положение. Иначе сейчас только-только разогревшаяся публика заскучает и разбредется по залу в поисках более интересных развлечений. Р-р-р-рок. Прорычал я в свой микрофон, рок-рок-рок, и замахал руками, как бы дирижируя. Публика радостно подхватила вопль, подскочил к жене, ухватил его за кисть и поднял его руку вверх. Поднес к лице микрофон и хриплым голосом проговорил. «Евгений, скажите, только честно, я приблизил свое лицо к его лицу почти вплотную. Вы нам доверяете?» Не дожидаясь его ответа, я шагнул к краю сцены и жизнерадостно взревел. Качать короля рок-н-ролла, разводить банки на нападение в толпу я не стал. Хрен знает, уронит еще, вот будет жопа. Но на призыв качать короля, первые ряды отозвались с энтузиазмом, ломанулись на сцену, подхватили банки на подлокти и колени, стащили вниз и принялись азартно подбрасывать его в воздух. Поливок с Бильфигера заиграл ровно то, что надо. Ви-виллу, ви-виллу, роцк-йоу. Кто-то из публики даже заорал слова квинов, потом другие подхватили, и все слилось в задорную какофонию, в центре которой главные энтузиасты подбрасывали в воздух оторопевшего Банкина. Наташа подобрала микрофон, который в суматохе уронил наш рок-н-ролльный король и повысила градус абсурда, начав издавать громкие эротичные стоны. А неплохо получилось, мысленно фыркнул я и оглянулся, чтобы убедиться, что секс-агрессоры с их толстеньким творожком-вокалистом дисциплинированно готовятся к своему выступлению. You, people. Прохрипел в микрофон я. Под эту гостеприимную крышу снова возвращается рок-музыка. Готовьте ваши тазобедренные суставы и глубокие глотки, потому что на сцене секс-агрессор. Я отвесил шутовской поклон и высунул по собачий язык, уступая место у микрофона. Творожок важно поднес свое пузико к стойке и помахал всем руками. Публика отреагировала. Часть народа радостно заорали, но явно просто потому, что они пришли сюда колбаситься, и им вообще было пофиг, под кого это делать. Часть скорчила разочарованные физиономии. Эти явно видели предыдущие выступления группы. А еще часть продолжала топтаться где-то поодаль. «Есть вода?» — хрипло спросил я у Светы. «Конечно, кивнула моя запасливая Света, и Клера вытащила из своей бездонной сумки термос. Я подумала, что кому-то точно понадобится. Это чай с молоком и медом. Особый мамин рецепт. Пей. Горячая сладкая жидкость полилась на мои воспаленные голосовые связки. И это было сейчас даже лучше, чем секс. Ты будешь извиваться. Ты будешь стонать. Я буду тебя везде целовать. Ты будешь визжать. Ты будешь кричать. Я твой секс-отличник. Снимай же ты лифчик. Ломающимся мальчишеским голосом пел в микрофон творожок секс-агрессор. Трындец он лох. Бильфигар хлопнул себя рукой по лбу и заржал. Света тоже сидела за своим столом, закрыв рот обеими ладошками. А я пока не был готов к какой-либо оценке происходящего на сцене, опьяненный божественным нектаром из термоса. Когда способность мыслить ко мне вернулась, я мимоходом подумал, что все-таки не понимаю, по какому принципу из всей этой толпы придурков и фриков выбираются лидеры и аутсайдеры. И почему, к примеру, бухающий на сцене Алишер, косячник и тоже, прямо скажем, не эталонный образец секс-символа, кумир, а этот вот толстячок с детским лицом и трогательно торчащим чубом, чмошник, поет Алишер точно не лучше. А с этим микрофоном так вообще сложно определить, у кого тут вообще какие способности к вокалу. Кажется, эта звуковая аппаратура только мне с моментально охрипшим голосом идеально подходила. Меж тем, безжалостная публика улюлюкала и голосила уже совсем даже не в пользу нашего творожка. Он продолжал петь, но судя по деревянному выражению лица, парень был близок чуть ли не к тому, чтобы расплакаться. «Надо спасать мальчика», — сказал я и поставил кружку-крышку на стол перед Светой. Тряхнул Наташу за худое плечо и подтолкнул ее бедром в сторону сцены. «Пойдем поможем юному дарованию». Мы с Наташей взобрались на сцену. Я встретился глазами с испуганным взглядом творожка и показал ему большой палец. Претендовать на микрофон не стал, притянул к себе Наташу за талию, и мы с ней на пару принялись изображать нечто среднее между танго и разнузданным эротическим танцем. Наташа моментально приняла подачу, взялась извиваться, периодически цепляя меня своими острыми углами. Хрен знает, как это смотрится, но народу вроде нравится, подумал я и выхватил из толпы стеклянно блеснувший глаз видеокамеры в руках Евы. Значит, потом посмотрю, что из меня за шоумен получился. Будет из чего выводы сделать. Народ в зале позыв уловил и разбился на парочки. Ну, во всяком случае те, кому хватило девушек. Кое-кто даже, кажется, пытался повторять наш с Наташей диковатый дерганый танец, но в основном все просто обжимались. «Давай медляк какой-нибудь», — крикнул я творожку в ухо, когда мы с ним оказались максимально близко. «Есть», — тот часто закивал, и агрессоры заиграли какую-то пародию на рок-балладу. «Выдох». «Все, дальше уже гормоны справятся, во всяком случае от агрессивных нападок на несчастного толстячка я их отвлек». Света подняла над головой табличку с номером 4. «Твою ж мать, всего только четвертая группа, а их еще будет». Я попытался мысленно провести в голове какие-то подсчеты, но мозг работать отказался. Да и хрен с ним. Главное, чтобы голос выдержал. «Вова». Кто-то тряхнул меня за плечо. Я повернулся и увидел взволнованное лицо Жана. «А про нас когда скажешь, а то все напьются и вообще ничего не запомнит». «Момент». Я наклонился к Свете. «Кто там у нас дальше?» «Сейчас Пиночет, потом вертолетик Хру». Ноготь Светы отчеркнул нужную строчку на тетрадной странице. «Ага, значит дальше у нас панки сплошные», — кивнул я и снова повернулся к Жану. «Сейчас этот творожок закончит сиськи мять, и я тебя вызову. Только долгую речь не толкай, а то народ разбредется». «Понял, у меня вообще не речь». Жан резво умчался, а к нашему маленькому островку порядка и администрирования протиснулась Ева. Глаза блестят, щеки раскраснелись, верхние пуговицы на блузке расстегнуты. Она оставалась верна себе, на рок-концерт оделась как прилежная школьница из физмат-класса, белая блузка, юбка в складку, волосы аккуратно заплетены в косу. Очки только сняла, видимо в этой атмосфере они моментально потели. «Натурально, надо что-то делать с вентиляцией, милая», — прохрипел я и потянулся к ней, но замер. «Блин, я весь мокрый, как хрен знает кто». «Да и пофиг». Ева прильнула ко мне и положила голову на плечо. Потом резко отпрянула и сияющими глазами заглянула мне в лицо. «Это отличный концерт, ты знаешь, ТСС». Я прижал палец к ее губам. «Это еще даже не середина, не сглазь, милая, Вова». Из-за топчущихся неподалеку зрителей вынырнула Лена и тоже бросилась ко мне обниматься. И попыталась поцеловать в губы, но я инстинктивно отстранился, так что она ткнулась мне лицом в плечо. «Спасибо тебе». «Спасибо, я всегда знала, что ты самый талантливый». Я встретился взглядами с Евой и изо всех сил изобразил лицом непонимание. Ева прищурилась и надула губы. Я сделал взгляд котика из Шрека, ухватил Лену за плечи и принялся от себя ее отрывать. Но она прилипла, натурально, как клещ. «Лена», — рыкнул я ей прямо в ухо, — «вообще-то я тут работаю, если ты не заметила». «Ой, прости, прости». Она наконец-то расцепила руки, и я вздохнул свободнее. Бильфигер насупился и наградил меня хмурым взглядом. Света посмотрела с усталым любопытством и что-то прошептала на ухо все еще тусующегося рядом с ней бегемота. «Хм, а между этими двумя определенно что-то наклевывается», — мимоходом подумал я. Но тут же выбросил это все из головы, ухватил за руку Наташу и кивнул ей в сторону сцены, где как раз заканчивал свою третью песню «Наш секс-творожок». «Нам пора на галеры», — крикнул я. «Фух, вроде пока голос еще живой, хотя в горле першит адски». «Конечно, у меня уже все платья промокло». Наташа провела ладонями по своим бокам. «Ужас, у нас как в тропиках, на Гавайях, ага». Я вспомнил про болтающуюся на шее гавайскую гирлянду. «Самое время чемпионат по лимбо устраивать». «Какой чемпионат?» Тонкие брови Наташи на треугольном лице удивленно взлетели вверх. «Забей», — засмеялся я, запрыгнул на сцену и подал ей руку. Подошел к творожку и протянул руку за микрофоном. «Вилял, спасибо тебе огромное», — сказал он и с чувством пожал мне руку. «Да ни за что, обращайся», — я ободряюще хлопнул его по плечу. Но особо на сантименты времени не было, так что я повернулся к публике. «В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы», — с таинственным видом проговорил я. «И еще в Африке жара, примерно как у нас сейчас». Так что самое время вызвать кое-кого на сцену, и пусть о своей Африке он вам сам расскажет. Жан Колокольников, камон, твой выход. «Уа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а посмотреть, что такое там происходит. Глава 16. Движ начался у прилавка Жана. Парни из его компании подняли на плечи одну из девчонок, самую смелую, по всей видимости, потому что другая вряд ли решилась бы на такой эпатаж. Из одежды на ней были только джинсы, а грудь она прикрывала теми самыми журналами в обеих руках. Процессия двинулась в сторону сцены. Впереди гордо шагал Жан и лупил в мятую алюминиевую кастрюлю. Народ свистел и улюлюкал, пропуская редакцию нового журнала к сцене. Бильфигер, увидев такое дело, метнулся к своему синтезатору и добавил происходящему еще немного шума. «Я в восхищении, моя африканская королева!» Выдохнул я в микрофон. «Если бы у меня сейчас была шляпа, то я бы отвесил вам офигенный придворный поклон, или даже два поклона, или три, уступая уже сцену, Вилиал!» Выкрикнул Жан в микрофон Наташи. «Наша очередь выпендриваться. Надо же, как способен подогреть публику даже намек на голые сиськи. Сейчас даже те, кто тусил где-то в отдалении от сцены, лениво посасывая всякие разные напитки, двинул вперед, и небольшой помост оказался в плотном кольце улюлюкающих и галдящих зрителей. Ну а я, с чувством выполненного долга, спрыгнул вниз и занял свою стандартную позицию возле стола Светы. Только Бильфигер остался за своими клавишами, чтобы в случае чего поддержать Жана импровизированным звуковым сопровождением.